Озеров был поднят до облаков, как говорят французы. Сие необычайное торжество, увы, было для него последнее. Столь быстрых, столь беспрерывных успехов бедный Шаховской никак не мог перенесть. Сколько припомню, в 1808 году поставлена была на сцене последняя трагедия Озерова «Поликсена». В пособиях, которыми дотоле Шаховской так щедро наделял его, как сказывали мне, стал он вдруг ему отказывать и, напротив, сколько мог, во всем начал ставить ему препятствия. Наша публика, неизвестно чьими происками, предубежденная не в пользу нового творения, на этот раз не возбуждаема более патриотизмом и недовольно еще образованная, чтобы быть чувствительную к простоте и изяществу красот гомерических, чрезвычайно холодно приняла пьесу. Ничто не могло расшевелить ее. Ни даже пророчество Кассандры, которым оканчивается трагедия, и в котором, предрекая грекам падение их от возрождения, она говорит им, что придет народ. От стран полнощных оковы снять с Ахеян маломощных. Сии стихи, которые бы должны были наполнить наши груди восторгом благородной гордости, и которые, кроме меня, едва ли кто помнит, были лебединую песнею несчастного Озерова. Он всегда расположен был к ипохондрии. Чрезвычайная раздражительность нервов его к тому располагала, и оттого-то так сильно принимал он к сердцу всякую неудачу. Последнее поразило его, и он видел в ней совершенное свое падение. Он начал убегать общества, уединялся, дичал, наконец бросил службу и скрылся в какой-то отдаленной деревне. Там решился он ума и, к счастью, вскоре потом и жизни. Но пример его прошедших успехов был заразителен для целой толпы недавно проявившихся мелких стихотворцев. Все захотели быть трагиками. Одному только из них, Крюковскому, удалось сладить с оригинальной трагедией «Пожарский», довольно хорошими стихами писанную. Все же другие думали прославить себя одними переводами. Молодой воин Марин перевел Меропу, а старый Хвостов – Андромаху. По следам их Гнедич перевел Танкреда, Жихарев – Атрея, а Катенин – Сида и Аталию, по его Гафолию. Затем уже составилась целая компания переводчиков, которые надеялись иметь успехи посредством складчины дарований своих. Граф Сергей Потемкин, какой-то Шапошников, какой-то Висковатов и еще другие, по двое и по трое вместе, пустились в запуски, кто кого хуже, изводить известные французские трагедии, чтобы угодить общему вкусу. Необходимость в помощи Шаховского для постановки сих искаженных классических творений на время окружила его искателями. Ему приятно было покровительствовать новые, только что на свет показавшиеся таланты. Тем более, что и в глазах его они в будущем ничего не обещали. Каждая из сих трагедий имела по нескольку представлений, и наша покорная публика, которой воспрещено тогда было не только свистать, но даже и шикать, первые раза два довольно спокойно и терпеливо их выносила. Но вскоре потом отсутствием своим, как единым средством ей на то оставленным, пользовалась она, чтобы изъявить неодобрение свое. Весь этот поток через сцену прямо утекал в Лету. Меропа и Танкред одни только на некоторое время удержались. с самодовольствием окинув взором всю толпу, Шаховской задумал высоко подняться над ними. Этого мало, он затеял в творчестве состязаться с самим Расином. И для того в Библии начал искать сюжет для оригинальной своей трагедии. Немалое время мучился он и, наконец, разразился ужасную своею Деборой. С любопытством все кинулись на нее. Устрашенные же скоро стали от нее удаляться. Но не так-то легко, как других, можно было одолеть театрального директора. С каждым представлением зала все более пустело, а Дебору все играли, играли, пока ни одного зрителя не стало. Переводных комедий было очень мало. По всей справедливости, Шаховской не любил их и не подпускал к нашей сцене. Водевили, если делом изредка показывались, то словом, то есть именем, тогда неизвестны были на русском театре.